С ними нет никаких проблем, девушка понюхала пилюлю. Эти пилюли очень хороши, а их частота чрезвычайно высока. Такое редко увидишь. Когда лавочник услышал это, он удивился еще больше. Госпожа, вы, главная ученица второго пика, а также избранная небес в алхимии. И даже вы считаете, что эти пилюли такие редкие. Но независимо от того, какой частотой обладают эти пилюли, они все равно остаются белыми пилюлями. Девушка в ответ усмехнулась. Дядя Пен, ты прав. Белые пилюли являются самыми базовыми пилюлями. Хотя эффективность пилюль возрастает в зависимости от их частоты, такого же эффекта можно добиться, просто съев немного больше пилюль. Тем не менее, степень частоты определяется методом изготовления пилюль. И именно это меня интересует. Молодая девушка снова оценила белую пилюлю в своей руке. Она попросила лавочника достать все белые пилюли из этой партии. По мере того, как она проверяла их одну за другой, ее удивление становилось все сильнее и сильнее. Подумать только, все пилюли одинакового качества. Судя по температуре пилюль, они готовились небольшими партиями. И самая свежая партия была изготовлена вчера. Это означает, что создатель очистил их до предела еще на стадии лекарственной жидкости. Все пилюли совершенно одинаковые. Девушка еще долго что-то бормотала себе под нос, прежде чем попросила лавочника собрать все пилюли, чтобы она могла их забрать с собой и спокойно изучить. Прежде чем уйти, она немного задумалась и спросила: «Дядя Пен, откуда взялись эти пилюли?» «Они от ученика с неизвестного пика. Он только что ушел. Госпожа, вы столкнулись с ним на выходе, когда только пришли». Сказав это, лавочник выглянул на улицу, но фигура Сюйцина уже исчезла. Молодая девушка на мгновение задумалась, а в ее сознании возник образ красивого юноши. Она кивнула. «Дядя Пен, если этот человек будет снова продавать пилюли, пожалуйста, сохрани их для меня». Лавочник поспешно согласился, внутренне пребывая в шоке. В то же время его любопытство по отношению к Сюйцину стало еще сильнее. Глава 62.1. Развратник, 102. В этот момент Сюйцин, который покинул лекарственную лавку, направлялся в 79 гавань. Хотя работа в отделе убийств требовала, чтобы он каждый день являлся в отдел и время от времени участвовал в патрулировании города, на самом деле он был довольно свободным, если не было каких-то особых заданий. Таким образом Сюйцин планировал вернуться на свой пирс и продолжить занятия культивацией. Он по привычке шел по краю улицы, стараясь скрываться в тенях. Из-за шторма многие корабли и духовные лодки не смогли вовремя попасть в порт и оказались в ловушке посреди моря. И сегодня шторм наконец-то закончился. Хотя дождь еще шел, в порт непрерывно прибывали различные суда. Прогуливаясь по портовому району, Сюйцин раздумывал об алхимии и культивации. Себестоимость приготовления одной белой пилюли составляет примерно 3 духовные монеты. И это не одноразовая сделка, поэтому в будущем я смогу получить очень большую прибыль. Сюйцин прикоснулся к духовным камням, полученным после продажи белых пилюль. Затраты на культивацию слишком велики. Если я хочу сохранить прежнюю скорость, мне придется тратить по 1 духовному камню в день. Кроме того, уже совсем скоро нужно будет платить за место в порту, а улучшение духовной лодки обойдется еще дороже. Сюйцин вздохнул про себя. Он уже немного пожалел о том, что поторопился убивать того практика средних лет, не успев забрать его очки вклада. Он начал обдумывать возможность поимки еще нескольких разыскиваемых преступников или поездки в запретную зону. В противном случае у него просто не хватит ресурсов на улучшение своей духовной лодки. Любые товары в главном городе Семи Кровавых Глаз были довольно дорогими, но ресурсы для культивации были еще дороже. Простые люди еще могли согласиться с первым, но что касается второго, даже если ученики обладали нужной квалификацией для их покупки, они тоже не могли бездумно их покупать. Для учеников Семи Кровавых Глаз ежедневная плата в 30 духовных монет была небольшой, что действительно заставляло их убивать и грабить, так это нужда в ресурсах для культивации. Если кто-то хотел продвинуться вперед, он мог либо принимать опасные задания, либо убивать и грабить. Других вариантов не было. С этой точки зрения, только главные ученики, которые проживали на горе, но еще не получили права на долю от общей прибыли секты, находились в гораздо лучшем положении. За это время Сюйцин многое узнал о Семи Кровавых Глазах. Он также узнал, что так называемые главные ученики были теми, кто присоединился к Семи Кровавым Глазам с помощью особых жетонов различных вершин. Например, на 7-м пике это были пурпурные жетоны. Если получить такой жетон, тогда можно оставаться на горе после присоединения к секте. Их форма всегда была светлых оттенков, как, например, в случае с той ученицей в светло-оранжевом даосском халате. Они были младшими для учеников более высокого ранга с различных вершин. Когда они что-либо покупали, им нужно платить всего половину от стоимости товара. Однако секта запрещала им перепродавать ресурсы для культивации с целью получения прибыли. Если их на этом поймают, они немедленно лишатся своего статуса, поэтому они редко рисковали. Разница в привилегиях между главными и обычными учениками была очень велика. Это было несправедливо, но такова была жизнь. А что касается формы темных оттенков, она была доступна только тем, кто достиг стадии возведения основания или выше. Они уже превзошли главных учеников и обладали правом на долю в распределении прибыли секты. Я должен придумать способ заработать побольше денег. Пока Сюй Цин размышлял, вдали раздался шум, прервавший его размышления. Сюй Цин посмотрел на источник шума. Вдали он увидел множество учеников, которые собрались на берегу и чего-то ожидали. Даже ученики седьмого пика на духовных лодках появлялись один за другим. По меньшей мере сотня учеников собралась в гавани. Все они с ожиданием уставились на вход в гавань. Сюй Цин был сбит с толку. Поэтому он тоже посмотрел в сторону моря. Вскоре в поле его зрения появился большой корабль. Этот корабль был около 500 или 600 метров в длину. Он был полностью золотым и очень роскошным. В лучах заходящего солнца он сиял великолепием. А на носу корабля была установлена статуя паука с человеческим лицом. На этом лице был всего один глаз, в котором, казалось, был инкрустирован драгоценный камень. Это было чрезвычайно эффектно. Издалека большая лодка была похожа на гигантского зверя, который прорывался сквозь море. На большом корабле был построен еще более роскошный павильон. Рядом с резными перилами и ступенями можно было увидеть большое количество стражников. В этот момент звук гудка раздался эхом по мере того, как корабль подплывал все ближе к берегу. Третий принц вернулся. Толпа немедленно подняла шум. Третий принц, Сюй Цин с любопытством посмотрел на несравненно роскошный корабль, который медленно входил в гавань. По мере того, как он приближался, запах моря наполнил окрестности. От корабля исходило мощное давление, шокируя разум. Почувствовав это, Сюй Цин прищурился. Мощь этого давления вызвала у него ощущение крайней опасности. Подобное у него вызывали только таинственные существа, которые скрывались в глубинах джунглей запретной зоны. Это стало особенно заметно, когда он подошел ближе. Он увидел, что кроме павильона и охраны, на этом корабле было еще и множество шипов, которые мерцали холодным светом. Каждый шип был около 3 метров в длину, и на них были нанесены сложные узоры, от которых исходила поразительная смертоносность. Этот корабль был самым устрашающим из всех, что Сюй Цин видел за те дни, что он провел в секте. Один только этот корабль вызвал у Сюй Цина ощущение, что он не сможет против него устоять. Это позволило ему еще глубже понять невероятный потенциал духовных лодок седьмого пика. Пока его сердце трепетало, вокруг послышались почтительные голоса. Сюй Цин заметил несколько человек, выходящих из роскошного павильона на борту корабля. Впереди шел высокий и худощавый молодой человек в пурпурном даосском халате. И этот пурпурный халат был не светлого, а темного оттенка. Когда он увидел темно-пурпурный даосский халат на молодом человеке, лицо Сюй Цина стало серьезным. Он ясно понял, что культивация этого молодого человека достигла стадии возведения основания. Глава 62.2. Развратник, 103. Судя по почтительным взглядам окружающих людей, положение этого молодого человека было даже выше, чем у обычных учеников на стадии возведения основания. Однако цвет лица этого молодого человека был болезненным, а под глазами виднелись темные круги. Его тело было худым, и выглядел он так, словно был опустошен алкоголем и распутством. В его глазах все еще отображалась похоть. Он стоял на носу корабля в белой шляпе, с вышитым на ней словом «запрет». Этот человек был странным, но излучал неописуемое давление. Темно-пурпурный халат, который сводил с ума многих людей, был ему довольно велик. Когда дул ветер, его халат трепетал, вызывая ощущение, что его сейчас сдует. Казалось, что он знал о своей слабости, поэтому, когда он вышел, наслаждаясь вниманием окружающих людей, он обнимал двух женщин, которые поддерживали его. Одна из них держала в руке хрустальный кувшин с каким-то питательным веществом, которым она иногда поила его. Эти две женщины не были старыми, а их внешность была довольно красивой. Их зеленые глаза излучали соблазнительное очарование. Когда дул морской бриз, их длинные волосы развивались на ветру, открывая их высокие и соблазнительные фигуры. Их большие груди, пухлые попки и смехотворно тонкие талии в сочетании с их миловидными личиками пробуждали в окружающих самые низменные желания. Их стиль одежды был очень смелым. Их мягкие изгибы и чрезвычайно нежная кожа, открытые взору всех учеников, заставляли тех пренебрегать жабрами на их щеках. Эти женщины позволяли молодому человеку обнимать их. Они кокетливо посмеивались. «Мы выражаем наше почтение третьему принцу». Почтительные голоса на берегу стали еще громче. Сюй Цин уставился на молодого человека на корабле. Он чувствовал, что без поддержки женщин этот молодой человек мог бы и упасть. И это странное ощущение вызвало у него недоверие. Он снова посмотрел на двух красивых женщин, и его глаза слегка прищурились. Он почувствовал опасность, исходящую от этих женщин, поэтому его взгляд быстро скользнул мимо. Он увидел, что, помимо охранников, на корабле находилось довольно много людей в черных одеждах. Лица этих людей были такими же, как у двух женщин. У них были зеленые глаза и жабры на щеках, и все они обладали экстраординарной культивацией. Кроме них, там был еще один молодой человек, который был примерно одного возраста с Сюй Цином. Его одежды были очень роскошными, а в глазах имелся намек на холод, когда он смотрел на берег, а еще у него были жабры на щеках. Сюй Цин посмотрел на эти особенности. Это был второй раз, когда он видел существ, похожих на людей, но отличающихся от них. Но судя по реакции других учеников, казалось, что они не были удивлены. Очевидно, что этот вид был не особо редким. Он быстро отвел взгляд, прекратив смотреть. Как раз в тот момент, когда он собирался уходить, юноша, который опирался на двух женщин, громко рассмеялся. «Хотя на этот раз во время нашего путешествия мы столкнулись со штормом, наша добыча была неплохой. Младшие братья и сестры, вы тоже получите свою долю». Как только он закончил говорить, несколько слуг на корабле быстро вышли вперед. По взмаху руки, чешуйки размером с ладонь полетели ко всем, кто стоял на берегу. Одна из них также полетела в сторону Сюй Цина. Когда он увидел, что эта чешуйка летит к нему, он поднял руку и поймал ее. Первое, что он почувствовал, это то, что она гладкая и холодная. После этого он сжал ее, но не смог раздавить. Он слегка прищурился. Он понял, что эти чешуйки должны быть особенными. В то же время он понял, почему на берегу собралось так много людей. Будь такое каждый день, не пришлось бы беспокоиться о деньгах. Сюй Цин осмотрел чешуйку в своей руке. Убрав ее, он поблагодарил третьего принца, как и все остальные. Под благодарные восклицания корабль пришвартовался к берегу. Третий принц сначала помахал своим товарищам-ученикам на берегу, а затем шлепнул по задницам обеих женщин, не беспокоясь об окружающих. Обе женщины издали кокетливые вскрики, а худощавый третий принц злобно расхохотался. Ученики увидели эту сцену и один за другим опустили головы. Лишь у некоторых хватило смелости прямо смотреть на двух женщин нечеловеческой расы, стоящих рядом с третьим принцем. Сюй Цин сначала подумал, что здесь смотреть больше ни на что, но затем обратил внимание на выражение лица юноши с жабрами, стоявшего позади двух женщин. Казалось, что на его лице отражалось презрение. Третий принц продолжал заигрывать с женщинами, а его внимание было полностью сосредоточено на их фигурах, поэтому он не заметил выражения лица юноши позади себя. «Маленькие феи, подождите меня здесь, не покидайте мой корабль просто так, иначе, если мой учитель это увидит, он опять отругает меня. Но мне интересно, вернулся ли он, давайте я сначала схожу и все проверю, а если учитель еще не вернулся, я приду сегодня вечером, чтобы поиграть с вами, девочки». Казалось, что обе женщины были привязаны к третьему принцу. Они очаровательно улыбнулись, продолжая флиртовать. Вскоре после этого третий принц закашлял и взял хрустальный кувшин, откуда немедленно отпил питательное средство. После этого он приказал охране на корабле: «Спускайте все, и будьте осторожны при транспортировке». Следуя его приказу, слуги немедленно отправились в павильон, откуда вынесли множество ящиков. Все они были запечатаны, поэтому никто не мог видеть, что было внутри. «Соблюдайте осторожность, когда будете их нести. Кроме того, сделайте для меня запись. Все эти вещи были подготовлены для моего старшего брата, который находится в уединении. Он очень мелочный человек. Я не позволю ему вымогать у меня деньги, утверждая, что товар был поврежден. Смеясь, третий принц помахал ученикам на берегу и гордо сошел с корабля, а затем направился в сторону седьмой вершины. Когда он ушел, ученики быстро отступили, настороженно глядя друг на друга. Атмосфера сразу стала напряженной. Глава 62.3. Развратник, 104. Все, кто получил чешуйку, были очень бдительными. У многих из них были злобные взгляды, наполненные жадностью. Они получили этот предмет, но было трудно сказать, смогут ли они сохранить его. Вскоре, когда все разбежались, некоторые ученики стали целями. Некоторые взгляды устремились на Сюйцина, но он уже обрел некоторую известность после инцидента с Цин Юньцзы, поэтому их взгляды колебались, полные сомнений. Сюйцин холодно осмотрелся, а затем покинул это место. Соблюдая осторожность, он вернулся на свой причал. Убедившись, что все в порядке, он призвал свою духовную лодку. Глядя на нее, он подумал об огромном корабле третьего принца. Разница между ними была слишком велика. Сюйцин ненадолго задумался. В итоге он не стал подниматься на борт своей лодки. Он быстро убрал ее обратно и отправился в сторону магазинов, открытых учениками шестого пика. Он был готов усовершенствовать свою духовную лодку. Найдя магазин, он достал чешуйку, данную ему третьим принцем, и заплатил за работу. Ученик шестого пика, который взялся за эту работу, сказал Сюйцину, что на эту работу потребуется время горения палочки благовоний. Ожидая завершения работы, Сюйцин начал рассматривать материалы, которые продавались в этой мастерской. Большая их часть была получена после убийства живых существ, а их стоимость была чрезвычайно большой. Среди материалов Сюйцин увидел кусок кожи ящерицы, поэтому спросил о ней у работника мастерской. Он узнал, что на самом деле этот материал стоил по 150 духовных камней за штуку. Как дорого! Хотя он был морально подготовлен к тому, что ресурсы для культивации будут стоить довольно дорого, он все равно был удивлен такой ценой. Это сброшенная кожа морской ящерицы, чья сила достигла 5-го уровня конденсации ЦИ. Довольно трудно получить настолько цельную шкуру. Она весьма крепкая, объяснил продавец, искоса взглянув на Сюйцина. Сюйцин молча отвел взгляд. Осмотрев все товары, он остановился на сердце, размером с человеческую голову. Это сердце находилось в хрустальной колбе и все еще медленно билось. Это сердце зверя с драконьей бородой. Хотя его недостаточно, чтобы духовная лодка достигла стадии возведения основания, его вполне достаточно, чтобы стать ядром для любых обычных духовных лодок. Продавец не назвал ему цены, а Сюйцин не стал задавать вопросов. Он и так прекрасно знал, что материалы для улучшения ядра лодки всегда были особенно дорогими. Короче говоря, все материалы, добываемые из живых существ, были ужасно дорогими. Сюйцин горько вздохнул в своем сердце, чувствуя, что все его сбережения были просто ничтожными. К тому времени, когда он закончил рассматривать товары, его лодка была готова. Когда работник мастерской передал ему бутыль с духовной лодкой, Сюйцин сразу заметил, что его лодка немного изменилась. Она не только стала больше, но и на ней появились узоры, словно ее покрывали чешуйки. Сюйцин направил в нее духовную силу и сразу же почувствовал изменения. Он понял, что его духовная лодка не только увеличилась, но и ее прочность возросла на порядок. Сюйцин удовлетворенно кивнул. Поблагодарив работника, он покинул мастерскую и направился обратно к своему причалу. Он планировал лично все проверить. Вернувшись на причал и убедившись, что вокруг безопасно, Сюйцин призвал лодку. Когда вспыхнул свет, перед Сюйцином появилась духовная лодка. Ее длина составляла примерно 20 метров, а ширина – 3. Его лодка была покрыта узорами, из-за которых казалось, что ее покрывали чешуйки. По сравнению с тем, что было раньше, теперь его лодка стала еще больше походить на огромного крокодила. Особенно из-за вырезанной впереди головы крокодила, которая стала еще более свирепой на вид. Рыбная кость была инкрустирована в голову крокодила, из-за чего вокруг нее кружили потоки ветра. Можно было предположить, что скорость лодки увеличилась в несколько раз по сравнению с тем, что было раньше. Все это заставило глаза Сюйцина заблестеть. «Если у меня будет достаточно духовных камней и материалов, во что же сможет превратиться моя лодка?» Сюйцин задумался. «Мне нужно больше денег», — вскоре пробормотал он. Глава 63.1. Трудолюбивый Сюйцин, 105, Культивация требовала большого количества ресурсов. К тому же с появлением поврежденного лика бога, все материалы стали оскверненными инородной энергией. Это привело к тому, что добывать ресурсы для культивации стало намного сложнее, а борьба за них стала особенно кровавой. Взгляд Сюйцина стал задумчивым. Количество духовных камней и материалов, в которых он нуждался, было чрезвычайно велико, а прибыли от продажи белых пилюль было далеко недостаточно. Отдел убийств выдает по 3 духовных камня в месяц. А что касается белых пилюль, если я буду усердно трудиться, я смогу зарабатывать еще 20 духовных камней в месяц. Таким образом, моя общая прибыль будет составлять 23 духовных камня в месяц. Сюйцин нахмурился. Прямо сейчас, если он хотел поддерживать прежнюю скорость культивации, ему требовалось тратить по 1 духовному камню в день. А что касается материалов для улучшения духовной лодки, даже самые дешевые из них стоили десятки духовных камней. Еще и аренда причала, которая обойдется мне в 30 духовных камней в месяц. Таким образом, мне нужно зарабатывать, по меньшей мере, 60 духовных камней в месяц только для того, чтобы едва поддерживать свою культивацию. Если я захочу улучшить свою духовную лодку, траты станут еще больше. Сюйцин открыл свою пространственную сумку, чтобы посмотреть на содержимое. На данный момент у него было еще 20 духовных камней. Это была награда, полученная в отделе убийств за поимку Цин Юньцзы. Если я хочу получить больше духовных камней, есть 3 способа. Охотиться в запретной зоне, убивать разыскиваемых преступников и выйти в море за материалами. Сюйцин задумался об этом. В первом случае, ему нужно было отправиться на первую вершину. Это было связано с тем, что он должен был получить разрешение первой вершины, чтобы войти в запретную зону, которая находилась рядом с первой вершиной. К тому же для этого требовалось заплатить определенную пошлину. А что касается третьего метода, охота в море была самым подходящим способом обогащения. Однако помимо собственной силы, также существовали довольно высокие требования к духовной лодке. Если она будет недостаточно крепкой, это может привести к тому, что ее просто уничтожат. Сюйцин чувствовал, что его сил было вполне достаточно, но уровень его духовной лодки был слишком низок. К тому же лодка нуждалась в духовных камнях и материалах для усовершенствования. Это был замкнутый цикл. Самый быстрый способ разбогатеть – это охота за разыскиваемыми преступниками и убийство других учеников. Таким образом, я смогу быстро увеличить свою культивацию и усовершенствовать духовную лодку. А уже после этого я смогу отправиться на охоту в открытое море. И тогда я достигну эффекта снежного кома, и меня уже никто не остановит. Холодный блеск вспыхнул в глазах Сюйцина. По сравнению с убийством товарищей учеников, которые ему ничего не сделали, охота за разыскиваемыми преступниками казалась ему наиболее подходящим способом заработка. Приняв решение, Сюйцин уселся со скрещенными ногами посреди своей духовной лодки и добавил духовных камень в массив сбора духовной энергии, чтобы начать занятия культивацией. Однако вскоре после этого Сюйцин вновь открыл глаза и в замешательстве достал свой идентификационный жетон, на котором появилось голосовое сообщение. «Младший брат Сюйцин, это Чжоу Цинпен. Это тебя я видел в лекарственной лавке в прошлый раз. Ты так сильно изменился. Я долго думал об этом, прежде чем понял, что это был ты. Я заметил, что тебя интересуют призрачные желания. Моя семья занимается торговлей лекарственными ингредиентами. Если они тебе нужны, я могу найти кого-нибудь, кто сможет их достать. Только сразу предупреждаю, что это будет недешево». Прослушав сообщение, Сюйцин глубоко задумался. Он мог сказать, что Чжоу Цинпен хотел получить от него немного духовных камней, в то время как он сам хотел изучить свойства призрачных желаний. Таким образом, он согласился на это предложение. Время продолжало течь вперед, и вскоре прошло уже 6 дней. В течение этих 6 дней Сюйцин каждый день являлся в отдел убийств, где подробно изучал обновленные списки разыскиваемых преступников. Его информатор тоже уделил этому делу самое пристальное внимание. Вот только в отделе убийств было слишком много людей, которые использовали этот способ для заработка денег. Большая часть подобной информации хранилась в секрете. Следовательно, когда появлялись какие-то хорошие зацепки, Сюйцин немедленно отправлялся туда. Вот только все уже заканчивалось, когда он добирался до нужного места. Это вынудило Сюйцина изменить свой подход. В то же время в отдел убийств пришел новичок. Этот новичок явно обладал хорошей поддержкой, но присоединился он к другому подразделению. После своего появления, он не стал обычным рядовым сотрудником, а вместо этого сразу был назначен капитаном 3-й команды земного подразделения. Более того, похоже, что этот человек был не так прост. Он занимал этот пост всего 2 дня, но все 20 членов его команды были удивительно послушны. Из-за разных указаний заместителей начальника, 4 подразделения обычно действовали независимо друг от друга, объединяя усилия лишь во время каких-то крупномасштабных операций. Иногда между подразделениями даже возникали конфликты. Другие подразделения знали о том, что в 3-й команде земного подразделения появился новый капитан. Изначально никому не было дела до этого назначения, но вскоре поднялся шум. Все дело в том, что капитаном 3-й команды был назначен не человек. Сюй Цин однажды увидел нового капитана издалека, сразу узнав этого парня. Это был тот самый юноша, который вернулся несколько дней назад с 3-м принцем. В тот день, глядя на то, как 3-й принц обнимает 2 женщин, во взгляде этого юноши читалось презрение. Сюй Цин успел это заметить. А что касается его личности, она была быстро установлена людьми, которые уделяли пристальное внимание работе отдела убийств. Сюй Цин узнал от членов своей команды, что этот юноша был представителем клана Мирфолков. Один, хотя Мирфолки не были людьми, они были близкими союзниками 7 кровавых глаз, с которыми у секты были тесные деловые отношения. Говорили, что этот парень обладал выдающимся положением в клане. Приплыв в город вместе с 3-м принцем, юноша решил присоединиться к 7 кровавым глазам, а затем стал работать на отдел убийств по договоренности с 3-м принцем. Что касается личности 3-го принца, у Сюй Цина были свои догадки. Он попросил других их подтвердить. У владыки 7-го пика было 3 личных ученика, 2 мужчин и 1 женщина. Они были похожи на 2 принцев и принцессу 7-го пика. Любое их слово могло заставить бесчисленных учеников 7-го пика послушно склонить головы. На самом деле, похожая ситуация наблюдалась на всех 7 пиках 7 кровавых глаз. Кроме того, поскольку сам владыка 7-го пика обладал выдающимся талантом, его слава распространилась по всему континенту Южного Феникса. Его могущество было чудовищным, как и его авторитет. Поскольку они были его личными учениками, их статус тоже был чрезвычайно высоким. Среди них, самый старший ученик круглый год находился в уединении, чтобы преодолеть свое узкое место. Прошло уже много лет с тех пор, как его видели в последний раз. Однако Сюй Цин также слышал от товарищей по команде, что этот старший ученик был чрезвычайно загадочным, а его боевая мощь – ужасающей. Один мирфолки, морской народ, которые не имеют рыбьего хвоста и вообще очень похожи на людей, только более привлекательны, живут в воде и дышат под водой. У них стройное мускулистое тело, полностью лишенное волосяного покрова, за исключением головы. Глава 63.2. Трудолюбивый Сюй Цин. 106. Когда первый принц был на стадии возведения основания, он убил многих людей со схожей культивацией, а также истребил несколько небольших нечеловеческих рас. Во всей секте первый принц занимал 2-е место среди личных учеников владык пиков. Во время разговора об этом, капитан 6-й команды, поедая свое яблоко, прямо указал на этот факт. Вообще, многие подобные люди не особо кровожадны, но у каждого из них есть определенная черта, которую нельзя переходить, и стоит только кому-нибудь сделать это, как прольется очень много крови. Когда Сюй Цин услышал это, он полностью с этим согласился. Что касается 2-й принцессы, когда ее упомянули, на лицах других членов команды немедленно отразился страх. По сравнению с таинственным 1-м принцем, которого никто не видел уже несколько лет, было довольно много людей, встретивших 2-ю принцессу. Она частенько прогуливалась по портовому району. Ее характер был очень деспотичным, а действия чрезвычайно решительными. Она была известна своей властностью, а также чудовищной силой. Когда она приходила в ярость, даже у старейшин 7-го пика болела голова. «Она больна и нуждается в лечении», – тихо сказал капитан. Среди учеников 7-го пика самым популярным был 3-й принц. Кроме распутства, у 3-го принца почти не было недостатков. Обычно на его лице была улыбка, и он неважничал рядом с другими учениками. Более того, он был чрезвычайно щедр. Он делал все возможное, чтобы удовлетворить просьбы учеников о помощи. Особенно, когда это касалось отношений с морскими нечеловеческими кланами. Он внес большой вклад в развитие отношений с ними, поэтому ученики негласно называли его дипломатическим послом седьмого пика, а его романтические похождения были горячей темой среди учеников. Капитан шестой команды откусил еще кусочек яблока и, казалось, хотел сказать что-то еще, однако, немного подумав, он все же промолчал. Он лишь продолжил жевать яблоко и смотреть на остальных с улыбкой на лице. Хотя Сюй Цин серьезно прислушивался к разговорам своей команды, он не уделял этим вопросам слишком много внимания. Независимо от того, был ли это юный Мирфолк или три наследника седьмой вершины, они не имели к нему никакого отношения. Главной целью Сюй Цина в этот период стали разыскиваемые преступники. А что касается метода их поисков, Сюй Цин внес в него изменения. Ему нужно было просто дождаться добычи. И этой ночью Сюй Цин вышел на дежурство. Ночь была очень темной, и дул сильный ветер. Лунный свет был тусклым, а морской бриз приносил влагу в каждый уголок города, словно хотел запечатлеть все те гнусности, которые происходили в темных уголках города. В игорных домах и борделях тоже кипела деятельность. Там был бесконечный поток приходящих и уходящих людей. Иногда можно было увидеть фигуры в темных одеждах, прогуливающихся по крышам и стенам различных зданий. Время от времени в темных переулках возникали колебания духовной энергии. Это было так, словно демоны и призраки постепенно снисходили в человеческий мир под лунным светом. Однако, когда мимо проходила фигура, шум немедленно стихал. Только после того, как эта фигура уходила, все возвращалось в норму. И этой фигурой был никто иной, как Сюй Цин. После того случая, когда он пронес труп Цин Юньцзы через половину города, так было каждый раз, когда он выходил на ночное дежурство. В главном городе не было секретов, которые можно было бы утаить. Способность захватить Цин Юньцзы живым, хотя он находился на девятом уровне конденсации Ци, наглядно демонстрировала выдающуюся силу Сюй Цина. Пусть даже Цин Юньцзы был практиком из небольшой секты, его жалкое состояние и неспособность сбежать позволили всем понять, что с Сюй Цином шутки плохи. Более того, он смог уйти после столкновения с хозяином гостиницы на Древесной улице. Все это им говорило, что не стоит провоцировать новичка из отдела убийств. Это также стало причиной, по которой Сюй Цин больше не сталкивался с разыскиваемыми преступниками. Впрочем, это не имело значения. Сюй Цин почувствовал, что нашел новое решение. В этот момент он пересек темный город и добрался до Древесной улицы. Он посмотрел на расположенную рядом гостиницу и неподвижно застыл за углом под карнизом. Его тело, казалось, слилось с тьмой, пока он ждал. Поскольку он не мог найти никаких следов разыскиваемых преступников, ему оставалось только терпеливо ждать. Сюй Цин был очень терпеливым человеком. А что касается возможности оскорбить старика из гостиницы, Сюй Цин тщательно все обдумал. Тем не менее духовные камни были важнее. Более того, с его нынешней силой Сюй Цин чувствовал, что ему хватит сил, чтобы дать отпор. Вот так и шло время. 4 часа спустя, уже перед самым рассветом, чья-то фигура бесшумно приблизилась издалека. Ее целью была именно эта гостиница. Этим человеком был худощавый мужчина средних лет. У него были маленькие глаза и длинная борода, отчего его острый подбородок выглядел еще более странно. Он был похож на крысу. В этот момент его маленькие глаза были полны настороженности. Видя, что гостиница все ближе, его сердце постепенно успокоилось, и он направился прямо ко входу в гостиницу. Главный город Семи Кровавых Глаз поистине прекрасен, особенно гостиницы, которые открыты ночью. У них четкие правила, и они предоставляют убежище. Это прекрасно, но чертовски дорого. 80 в первый день, 160 во второй. Каждый день сумма удваивается. Похоже, что через несколько дней мне придется уехать в маленький город. К сожалению, у простых людей в этом городе нет никаких сбережений, и они могут только кричать от боли, пробормотал мужчина средних лет. Он был всего в 10 метрах от гостиницы и собирался добраться до нее в один прыжок. Однако в этот момент позади него внезапно раздался холодный голос, который достиг его ушей. «Дао Шу», зрачки мужчины средних лет резко сузились, а волосы встали дыбом. Без всяких колебаний он взмахнул правой рукой, рассыпая какой-то порошок. После этого его тело наполнилось силой, и он рванул вперед. Однако было уже слишком поздно. В тот момент, когда он поднял ногу, перед его шеей внезапно появился ледяной кинжал, который безжалостно рассек ее. Когда хлынула кровь, все тело мужчины средних лет резко задрожало. Его конечности задергались, и он издал несколько булькающих звуков. Однако он уже не мог говорить. Он попытался обернуться и увидел позади себя бесстрастного Сюйцина. Этот порошок был совершенно бесполезен против него. Даос Шу из культа отверженного пути известен своими ядами, которые влияют на разум, и обладает весьма извращенной натурой. Ему нравится убивать смертных просто ради забавы. Полгода назад Пурпурная Земля назначила награду за его голову в размере 15 духовных камней, разослав листы розыска по всему континенту Южного Феникса. Сюйцин даже не посмотрел на труп Даоса Шу. Вместо этого он пересказал информацию из нефритовой таблички, глядя на старика, который стоял перед входом в гостиницу с мрачным выражением лица. «Можешь не продолжать. Я знаю, что он – разыскиваемый преступник», – мрачно сказал старик. Сюйцин замолчал и спокойно отрезал голову Даоса Шу. Забрав его голову и сумку, он пнул его труп ногой. Его труп приземлился у входа в гостиницу. Он не входил в гостиницу. «Я не нарушал твоих правил. Ты можешь не платить за его труп. Это подарок». После этих слов Сюйцин отступил на несколько шагов, пока не оказался на безопасной дистанции. После этого он быстро ушел с головой Даоса Шу. «Мне все еще не хватает 45 духовных камней на этот месяц». Глава 64. Бульк, бульк, 107. Глядя на удаляющуюся фигуру Сюйцина, глаза старика горели убийственным намерением. Однако старик так и не решился на него напасть. В конце концов, Сюйцин исчез из поля зрения в наступившей тишине. Убийственное намерение в его глазах медленно утихло. Голова огромной змеи выскользнула из-под крыши гостиницы, зависнув рядом со стариком. Из ее рта раздавались булькающие звуки, как будто змея разговаривала. «Почему я не убил его?» Старик закатил глаза. «Этот шкет какой-то странный. Он вызывает у меня ощущение опасности. Если только я не воспользуюсь своим козырем. Бульк, бульк, ах ты паршивка. Еда, еда, еда, ты только и знаешь, как набивать свое брюхо. Черт с тобой, ешь!» — выругался старик. После этих слов змея скользнула вниз и набросилась на труп Даоса Шу. Быстро его проглотив, она снова исчезла под крышей гостиницы. Сюйцин в темноте направился прямо в отдел убийств. После того, как он с невозмутимым видом передал голову Даоса Шу, он забрал 15 духовных камней. Вскоре он прибыл в небольшую закусочную, открытую простым человеком. Выпив чашку теплого молока и съев несколько булочек, Сюйцин поддался уговорам лавочника и заказал еще 3 яйца. Прикончив их, он вернулся на свой причал и поднялся на духовную лодку. Результатом этой авантюры стали не только 15 духовных камней, которые дали в награду за голову Даоса Шу. В его мешке Сюйцин нашел еще один духовный камень и различные предметы. Подсчитав среднюю цену на эти предметы, Сюйцин понял, что сможет получить за них еще 2 или 3 духовных камня. И все же, этот метод самый прибыльный, пробормотал Сюйцин, а затем погрузился в медитацию. Вскоре день подошел к концу. Когда наступила ночь, Сюйцин открыл глаза. Сегодня у него не было ночной смены, но он все равно сошел со своей лодки и направился на древесную улицу, сопровождаемый лунным светом. Поскольку он мог зарабатывать деньги, сидя в засаде, Сюйцин планировал делать это чаще. Как и раньше, Сюйцин появился рядом с гостиницей около полуночи. Обойдя это место по кругу, он не стал останавливаться на прежнем месте. Выбрав новое место для засады, он начал терпеливо ждать. Однако на этот раз он так и не дождался появления разыскиваемого преступника. Вместо этого из гостиницы показался старик. Выйдя на улицу, он остановился в примерно в 3 метрах от Сюйцина. «Малыш, ты все продолжаешь провоцировать меня. Ты действительно думаешь, что я не посмею напасть на тебя?» «Нет», — спокойно ответил Сюйцин. «Ты, видя, как себя ведет Сюйцин?» Старик не знал, что сказать. Спустя некоторое время он стиснул зубы и заговорил. «И что ты намерен делать дальше? Будешь приходить сюда каждый день?» Сюйцин молча задумался. Спустя несколько вдохов он посмотрел на старика и ответил низким голосом. «Я хочу зарабатывать деньги. Я тоже хочу зарабатывать деньги». В глазах старика показались щупальца, а в промежутке между бровями появилась трещина. Вокруг распространилась холодная и мрачная аура. «Если ты будешь продолжать в том же духе, никто не посмеет прийти в мою гостиницу. Ты и так уже влияешь на мой бизнес». Излучая волны ауры, старик произнес эти слова, чеканя каждое слово. «Немедленно покинь это место». Сюйцин глубоко задумался. Он чувствовал, что слова старика имели смысл. «Если так и продолжится, никто не осмелится прийти в гостиницу». Поэтому он кивнул и отступил, перейдя на другую сторону улицы. Это место было еще более скрытым. Старик подумал, что Сюйцин все же решил уйти, но затем увидел, что он просто перешел в более скрытое место. Его вены вздулись, и он рассмеялся от крайнего гнева. Он решил больше ничего не говорить и махнул рукой, отчего трещина у него между бровями стала еще больше. После этого его голова раскололась на две половинки, которые разошлись в разные стороны. На том месте, где у него была голова, появился сгусток алого света. От этого алого света исходили волны жажды крови, а внутри был комок алой плоти, от которого тянулись щупальца. Это было шокирующее зрелище. Пока эти щупальца продолжали вытягиваться, разъяренный старик направился прямо к Сюйцину. Когда распространились опасные колебания духовной энергии, гигантская змея тоже свесила с крыши свою голову, а в окрестностях гостиницы внезапно материализовались веревки, окружая Сюйцина. Сюйцин прищурился и медленно заговорил, глядя на старика: «Это место на улице, а не твоя гостиница. Я уважаю твои правила, поэтому не притронусь ни к кому в твоей гостинице. Однако, если ты требуешь, чтобы я не прикасался к твоим клиентам даже после того, как они уйдут, ты перегибаешь палку. Может, пребывание в твоей гостинице включает в себя еще и защиту за пределами гостиницы?» Сюйцин посмотрел на старика. Он чувствовал, что с ним довольно сложно договориться. Старик остановился как вкопанный. «А что, если все же включает?» Сюйцин молча задумался, а затем достал мешочек с духовными монетами. Там было около 200 монет. Сюйцин бросил их старику. Видя это, старик снова остолбенел. «Раз пребывание в твоей гостинице включает в себя еще и защиту за ее пределами, я заплачу за 2 дня аренды. Теперь ты должен защищать меня», — серьезным тоном объявил Сюйцин. Держа в руках мешок с монетами, старик долгое время пребывал в оцепенении, прежде чем снова посмотреть на Сюйцина. Через некоторое время он расстроенно вздохнул. Его голова вновь объединилась, показывая его беспомощное выражение лица. Бульк, бульк, змея, которая свесила голову с крыши гостиницы, снова издала несколько булькающих звуков. «Заткнись, я и так знаю, что в его словах есть смысл». Старик свирепо уставился на змею. На самом деле, он был довольно разумным человеком, а сказанное Сюйцином имело смысл. Ему нечего было возразить. Парень действительно не нарушал его правил и даже дал ему духовные монеты. Если он продолжит настаивать на своем прошлом утверждении, тогда, следуя этой логике, теперь этот парень тоже находился под его защитой. Все это заставило старика почувствовать головную боль. Он стоял там, уставившись на Сюйцина, а Сюйцин в ответ уставился на него. Они буравили друг друга взглядами. Через некоторое время старик вздохнул. «Я расскажу тебе о 2 разыскиваемых преступниках. Выследи их, полагаясь на эту информацию, а ко мне домой больше не приходи». Старик достал нефритовую табличку и отпечатал на ней какую-то информацию, а затем бросил ее Сюйцину. Он не стал возвращать духовные монеты и направился обратно в гостиницу, больше не оборачиваясь. Когда он ушел, веревки вокруг Сюйцина вскоре исчезли. Змея подняла голову и издали кивнула ему, как будто прощаясь, прежде чем исчезнуть. Сюйцин взглянул на нефритовую табличку в своей руке. Там были отмечены места, где можно было найти разыскиваемых преступников, а также их имена. Убрав нефритовую табличку, Сюйцин собрал со стен несколько порошков, которые было трудно обнаружить. После этого он посыпал землю порошком, который нейтрализовал яды. После этого он прошел по улице к тому месту, где он прятался ранее. По дороге он слегка размахивал правой рукой, нейтрализуя все яды на земле и в воздухе, которые он рассыпал ранее. После этого он проделал то же самое с тем местом, где он прятался изначально. Наконец, он выкопал 8 ядовитых растений. Эти растения содержали в себе 5 видов ядов. Когда он поменял свое местоположение ранее, он действовал в соответствии со своим планом. Он заранее все подготовил. Неважно, было это его первое укрытие или последнее, он везде рассыпал различные виды ядов. Подумать только, он не сломался даже после того, как был отравлен 37 видами ядов. Разобравшись с ядами, Сюйцин повернулся и посмотрел на гостиницу. Он слегка прищурился, а затем развернулся и быстро ушел. После того, как он ушел, спокойный вид старика как ветром сдуло. Его дыхание участилось, когда он судорожно достал множество лекарственных пилюль и проглотил больше 10 различных противоядий. После этого он выполнил серию ручных печатей и сжег мешок, который дал ему Сюйцин. Даже духовные монеты внутри превратились в пепел под воздействием пламени. Этот сопляк слишком злобный. Он повсюду рассыпал яды, и даже духовные монеты, которые он мне дал, были пропитаны ими. На самом деле, старик пошел на компромисс лишь не только из-за того, что слова Сюйцина были разумными, а из-за того, что он уже с трудом сдерживал яды, которые вот-вот должны были вырваться из-под контроля. И это было главной причиной. Такой юный, а уже такой коварный. Когда он вырастет, то станет настоящим живым бедствием человеческой расы, пробормотал старик, тяжело дыша. Раздались булькающие звуки. Он тебе нравится? Ха, ты ему тоже нравишься. Разве ты не заметила, как его взгляд устремился к тому месту, где у тебя расположен желчный пузырь? Усмехнулся старик, посмотрев на змею. Булькающие звуки резко прекратились. Небо все еще было темным. Сюйцин мчался по улицам с чрезвычайно большой скоростью. Естественно, он не до конца поверил словам старика. Поэтому, немного подумав, он достал свой идентификационный жетон и отправил сообщение. Держа в руках жетон, он на мгновение задумался, а затем продолжил свой путь. Первое место располагалось не так уж далеко. После того, как Сюйцин добрался до места, он долгое время ждал, очень внимательно наблюдая. Наконец, он все же подтвердил, что хотя здесь раньше жили люди, похоже, они уже давно не возвращались. Поэтому он сдался и направился ко второму месту. Второе место было игорным домом. Здесь было много людей, а всевозможные голоса разносились во всех направлениях. Сюйцин внимательно наблюдал за этим местом из пустого дома неподалеку. Судя по той информации, что ему предоставил старик, разыскиваемый преступник по имени Сунь Дван недавно сошел на берег и играл в этом месте каждый день. Этот субъект не был человеком. Он находился на 9 уровне конденсации ци, что было довольно впечатляющим достижением. Обычно он промышлял в запретном море и был связан с пиратами. Он был довольно знаменит, а в списке разыскиваемых преступников говорилось, что он входит в банду под названием «Морские призраки». Эта банда была одной из нескольких активных пиратских группировок в Запретном море. Награда за голову Сунь-Двана была чрезвычайно высока, достигая планки в 40 духовных камней. Что касается источника вознаграждения, их было сразу несколько. В основном это были владельцы десятка различных торговых судов. Можно было понять, насколько свирепым был этот пират в море. Таким образом, Сюйцин не смел действовать поспешно. Он больше часа внимательно наблюдал за всеми входящими и выходящими из игорного дома. Он прислушивался к их разговорам. Кто-то был смущен, кто-то горд, кто-то радовался, а кто-то злился. Убедившись, что рядом не было сильных колебаний духовной энергии, Сюйцин подумал о том, чтобы войти туда и осмотреться. Но в итоге он так и не решился это сделать. Он продолжил ждать снаружи. Вот так медленно шло время. 4 часа спустя, когда время близилось к рассвету, Сюйцин наконец-то обнаружил свою цель. Это был толстый мужчина в парчевом халате, похожий на чиновника. Он вышел из игорного дома, но, сделав всего несколько шагов, внезапно остановился. После этого его настороженный взгляд упал прямо на то место, где скрывался Сюйцин. Его глаза мгновенно сузились, как будто он почувствовал опасность. «Сегодня действительно странный день. Сначала я проиграл все деньги, которые заработал за последние несколько дней, а теперь мне попался кто-то, желающий меня схватить. Всего лишь 7-й уровень конденсации ци, но осмелился охотиться за другими людьми, устал от жизни. Хорошо, я воспользуюсь этой возможностью, чтобы возместить часть своих потерь». Сказав это, толстяк сделал шаг вперед и бросился туда, где скрывался Сюйцин. Рассвет был уже не за горами. Глаза Сюйцина холодно сверкнули, когда он тоже вылетел из своего укрытия. Глава 65.1. Секрет, стоимостью в 100 духовных камней, 108, в одно мгновение они оказались рядом друг с другом у входа игорного дома. В это время Сюйцин задействовал одновременно и писание трансформации моря, и технику горы морей. Он собирался быстро закончить бой, поэтому атаковал, используя всю свою силу. Вместе с грохотом тело толстяка задрожало, а его выражение лица резко изменилось. Очевидно, что он недооценил силу своего противника. В этот момент, когда он вступил в контакт с Сюйцином, он тут же почувствовал ужасающую силу, исходящую из его тела. Он резко отступил. Однако его скорость все еще была медленнее, чем у Сюйцина. В мгновение ока кулак Сюйцина столкнулся с животом толстяка. Толстяк задрожал, но он не отступил от удара. Вместо этого он превратился в огромный кусок кожи, как будто у него внутри не было никаких внутренностей, и полетел к Сюйцину. Кожа толстяка была очень большой и широкой, из-за чего ее форма была похожа на осьминога, который набросился на Сюйцина. Он вот-вот должен был обхватить Сюйцина. Сюйцин слегка нахмурился. Вокруг его тела внезапно появилось множество капель воды, которые превратились в маленькие ромбики. Подобно стрелам, они изрешетили огромный кусок кожи. Зловещая фигура вырвалась из изодранной кожи и отступила. Это было человекообразное существо с зелеными волосами, чье тело было покрыто чешуей. В его глазах был свирепый блеск, а из-под острых клыков высунулся раздвоенный язык. Он бросил мрачный взгляд на Сюйцина, но не стал продолжать атаку. Вместо этого он попытался убежать. Сюйцин холодно взглянул на это и взмахнул своей правой рукой. Немедленно появилась водяная завеса, преградившая путь этому существу. Из-за этого он был вынужден слегка отступить, а злоба в его глазах стала еще более явственной. «Ты напрашиваешься на смерть!» Это существо бросилось на Сюйцина. Он взмахнул рукой, из-за чего появилось большое количество черного газа, который образовал злобных духов. Они издали низкий рев, когда набросились на Сюйцина. Выражение лица Сюйцина было бесстрастным. Из его тела вырвалась кровавая ци, от которой злобные духи издали еще более трагичные крики. После того, как духи рассеялись, Сюйцин сделал шаг вперед и оказался прямо перед человекообразным существом, выражение лица которого полностью изменилось. Дыхание Суньдвана стало тяжелым, а в его глазах появилось безумие. В этот критический момент все чешуйки на его теле резко отвалились и полетели в Сюйцина, подобно острым клинкам. Сделав это, он не стал убегать. Вместо этого он протянул свои острые когти к горлу Сюйцина. «Умри!» Однако в следующее мгновение зрачки Суньдвана резко сузились, выражая его потрясение и ужас. Сюйцин совершенно не беспокоился об острых чешуйках. Как бы сильно они ни атаковали, его рука даже не дрогнула. Она легко проникла сквозь шторм и с чешуйкой схватила его руку. С громким треском она была безжалостно сломана, из-за чего повернулась под совершенно неестественным углом. Сюйцин воспользовался инерцией, чтобы приблизиться к противнику еще сильнее. Его лоб безжалостно обрушился на голову Суньдвана. Раздался леденящий душу визг. Суньдван хотел отступить, но Сюйцин крепко держал его руку. Ощущение того, что он оказался в железных тисках, заставило его дыхание участиться. Он был чрезвычайно напуган, но не смог вырваться на свободу. «Брат, я...» Прежде чем он успел договорить, Сюйцин молча вывернул ему руку, а его палец вонзился ему в лоб. Раздался звук ломающихся костей и разрываемой плоти. Суньдван выпустил крик отчаяния. Его голос был чрезвычайно несчастным, а в глазах читался сильный страх. Вот только строение его тела отличалось от человеческого, поэтому такая травма не была для него смертельной. Однако он все равно оказался тяжело ранен. По мере того, как его кровь продолжала вытекать, его аура становилась все слабее, пока он не потерял сознание. Сюйцин схватил его за горло и оттащил подальше. В игорном доме царила мертвая тишина. Неважно, игроки или охранники, все они в этот момент дрожали. Сражение Сюйцина и Суньдвана было очень громким, поэтому привлекло их внимание. Однако атаки Сюйцина были безжалостными, а сражение закончилось слишком быстро. Это стало особенно ясно после того, как они распознали личность этого нечеловеческого практика. После того, как они поняли, насколько он силен, они еще яснее осознали, насколько ужасен Сюйцин. Никто не осмелился заговорить. Сюйцин уже собирался уходить, когда внезапно остановился и посмотрел вдаль. Вдали, по пустой и темной улице, к нему направлялся человек. Когда он подошел ближе и вошел в зону, куда достигали огни игорного дома, его фигура стала более четкой. В поле зрения Сюйцина постепенно появилось светло-пурпурное даосское одеяние. Сюйцин прищурился. Это был юноша с длинными черными волосами. У него была необыкновенная внешность, высокая и стройная фигура. Высокомерие в его походке и выражение лица были очевидны, а его светло-пурпурный даосский халат говорил о его высоком статусе. Кроме того, от его тела исходили колебания духовной энергии, говорившие о том, что он достиг восьмого уровня писания трансформации моря, в результате чего вокруг него кружилось множество капель воды. Все эти капли были очень острыми и заблокировали путь Сюйцину. «Из какого ты подразделения отдела убийств? Отпусти его, и я могу сделать вид, что не видел тебя сегодня». Слова этого человека были холодными и властными. Сюйцин задумался. Он уже видел этого юношу раньше. Некоторое время назад, когда он был в своем первом патруле вместе с капитаном, он увидел сцену, где этот молодой человек шел среди толпы, словно бог, спустившийся в мир смертных. Он знал, что этот юноша был главным учеником седьмого пика. Сюй Цин слегка нахмурился. Хотя он заранее принял некоторые меры, чтобы оградить себя от возможных опасностей, скорее всего, теперь это было бесполезно из-за особого статуса этого человека. Сюй Цин чувствовал, что не стоило вступать в конфликт с главным учеником из-за каких-то 40 духовных камней. Глава 65.2. Секрет, стоимостью в 100 духовных камней, 109. В этот момент позади юноши в светло-пурпурном халате внезапно раздался холодный голос. «Аво, какой удивительный главный ученик, который напрямую вмешивается в работу правоохранительных органов прямо на глазах у нас, отдела убийств». Когда раздался этот голос, юноша в светло-пурпурном халате резко развернулся. Сюй Цин тоже посмотрел в сторону источника голоса и увидел приближающуюся размытую фигуру. Эта фигура на ходу ела яблоко. Это был никто иной, как капитан шестой команды. Юноша в светло-пурпурном халате прищурился, а в глазах Сюй Цина промелькнуло удивление. Однако его удивило не появление капитана, а тот факт, что он решил раскрыть себя в этот момент. На самом деле, Сюй Цин не полностью доверял подсказкам старика из гостиницы на Древесной улице. В этом городе, где человеческие сердца были темными и зловещими, не было бы ничего странного в том, что другая сторона намеренно отправила его к пропасти, желая, чтобы он сгинул в бездне. И это было особенно актуально для такого места, как и Горный дом. Поскольку они смогли открыть свое дело в главном городе Семи Кровавых Глаз, у них должны быть хорошие связи. Потому, по дороге в это место, Сюй Цин решил отправить сообщение своему капитану, пообещав ему отдать половину прибыли. Капитан должен был вмешаться в случае необходимости, чтобы разрешить конфликт. Независимо от того, произойдет этот конфликт или нет, капитан все равно получит свою долю духовных камней. Информация о первом разыскиваемом преступнике устарела, поэтому капитан так и не появился. Но теперь, когда полученная подсказка вывела на главного ученика, Сюй Цин подумал, что капитан так и не появится. Заметив удивление на лице Сюй Цина, капитан откусил кусочек яблока и подмигнул ему. После этого он посмотрел на юношу в светло-пурпурном халате, выражение лица которого стало несколько неприглядным. Согласно третьему правилу отдела убийств, если кто-нибудь посмеет препятствовать работе отдела убийств, когда они выполняют свои прямые обязанности, он будет сурово наказан. Этот человек – разыскиваемый преступник. Это официальное дело. Ты хочешь помешать нам? Капитан улыбнулся, глядя на юношу в светло-пурпурном халате. Сюй Цин видел, что капитан был одет в серый халат, а этот юноша в светло-пурпурный. По логике, этот капитан должен был бояться главного ученика. Но теперь у Сюй Цина появилось ощущение, что они поменялись местами. Он был по-настоящему удивлен. А что касается юноши в светло-пурпурном халате, его дыхание участилось, а мысли заметались. На самом деле, Сунь Дван преподнес ему много подарков. Этот игорный дом тоже был одним из его предприятий, поэтому он не мог позволить другим влиять на его доходы. Однако юноша в светло-пурпурной одежде относился очень настороженно к капитану шестой команды. Он уже знал этого человека и слышал о нем в прошлом. Судя по слухам, около 2 лет назад у этого капитана возник конфликт с другим главным учеником. Вскоре после этого тот главный ученик пропал без вести. Этот вопрос заставил его сильно насторожиться. Что потрясло его больше всего, люди с горы так и не провели надлежащего расследования. Более того, все, кто знал об этом деле, крепко держали свой рот на замке, поэтому мало кто располагал хоть какой-то информацию. Нужно понимать, что исчезновение главного ученика всегда было очень важным событием в Семи Кровавых Глазах. Однако так уж получилось, что этот вопрос остался неразрешенным. После минутного колебания, юноша в светло-пурпурном халате холодно фыркнул и ушел, не сказав ни слова. Эта драматичная сцена вызвала высокие волны в сердце Сюй Цина. Когда он посмотрел на капитана, у него зародилось множество догадок. «Мои духовные камни». Капитан посмотрел на Сюй Цина с улыбкой. Сюй Цин ничего не сказал и молча передал ему 20 духовных камней. Взяв духовные камни, капитан с довольным выражением лица посмотрел на юношу в светло-пурпурном халате, стоящего вдали. «Этого парня зовут Чжао Чжунхэн. Сам он ни на что не годен. Если бы его дед не был старейшиной седьмого пика, его бы уже давно убили. Разве такой, как он, достоин статуса главного ученика. Однако я слышал, что его дед устроил его в диспетчерский отдел. Вероятно, он хочет, чтобы его внук набрался там опыта. Капитан заговорил, идя впереди. Сюй Цин следовал за ним, пока они вдвоем направлялись в отдел убийств. По дороге Сюй Цин много раз поглядывал на капитана. Когда они почти добрались до отдела убийств, капитан с удивлением посмотрел на Сюй Цина. «Малыш, ты действительно терпелив. Почему ты не спрашиваешь меня о том, почему я такой удивительный и каким образом я смог отпугнуть главного ученика? Почему?» – тут же спросил Сюй Цин. Капитан посмотрел на Сюй Цина и почувствовал, как угасает его интерес. «Ты такой скучный. Ладно уж, поскольку ты член моей команды, я тебе скажу. 2 года назад я оскорбил главного ученика и уже планировал сбежать из 7 кровавых глаз. Но знаешь, что? Ха-ха-ха. Этот главный ученик неожиданно погиб, пока находился в открытом море. После того, как секта провела расследование и убедилась, что это действительно был несчастный случай, об этом деле просто забыли. Но после этого по какой-то странной причине, многие главные ученики начали думать, что я какой-то загадочный. Таким образом многие из них избегают меня, когда видят». Капитан улыбнулся, глядя на Сюй Цина. Сюй Цин спокойно кивнул. «Ты действительно поверил в это?» Капитан был удивлен. «Нет», Сюй Цин покачал головой. «Тогда почему ты кивнул?» Сюй Цин промолчал. Капитан вздохнул, словно потерял всякий интерес. Некоторое время спустя, когда вдали показался вход в отдел убийств, он тихо заговорил из темноты. «На самом деле, это я убил его. Это мой секрет. Сюй Цин, этот секрет стоит 100 духовных камней». Договорив, капитан подмигнул Сюй Цину. Сюй Цин не мог достать 100 духовных камней. Капитан вздохнул и что-то пробурчал себе под нос. Только после того, как он заставил Сюй Цина признать, что тот должен ему 100 духовных камней, он с довольным видом расправил плечи и направился в черное подразделение отдела убийств. Сюй Цин потер лоб и посмотрел на уходящего капитана. Он не чувствовал тревоги из-за духовных камней, которые должен был отдать. Вместо этого, он вздохнул с облегчением. Причина, по которой он молчал всю дорогу, заключалась в том, что в какой-то момент он почувствовал исходящее от капитана легкое убийственное намерение. Кроме того, казалось, что культивация капитана находилась на 9 или 10 уровне конденсации ЦИ. Однако Сюй Цин чувствовал, что капитан что-то скрывает. Его истинная сила должна быть еще выше. Глава 65.3. Секрет, стоимостью в 100 духовных камней, 110. Однако капитан так и не проявил своего намерения убить. Как только Сюй Цин согласился отдать этот долг, оно быстро рассеялось. Сюй Цин наконец-то почувствовал облегчение. Он повернул голову и посмотрел в сторону гостиницы на Древесной улице. Холодный блеск мелькнул в его глазах. Он быстро отвел свой взгляд и вошел в отдел убийств. После этого он обменял Сундвана на духовные камни. Перед уходом он дал несколько духовных монет ученику, отвечающему за выдачу наград, чтобы спросить его о Чжао-Чжунхане. Ученик, ответственный за награды, с фальшивой улыбкой принял духовные монеты и рассказал Сюй Цину то, что ему было известно. Его слова почти полностью совпадали с тем, что ему поведал капитан, только информация была не такой подробной. Поблагодарив его, Сюй Цин ушел. По пути к своему причалу в глазах Сюй Цина читалась задумчивость, пока он вспоминал события прошедшей ночи. Капитан очень сильный, но в то же время зловещий. Почему мне кажется, что он относится ко мне как-то по-особенному? Какие у него мотивы? Размышляя, Сюй Цин вернулся к своему причалу. В его сердце зародилась злость, когда он достал старую бамбуковую дощечку. Этот предмет был очень старым и, казалось, использовался уже много раз. На нем были вырезаны плотные строчки с перечеркнутыми именами. Там было всего одно неперечеркнутое имя. Это был предок алмазной секты. Сюй Цин взял железную иглу и начал вырезать на ней слова «старик с Древесной улицы». После этого он добавил еще слово «капитан», но, немного подумав, поставил рядом с ним вопросительный знак. Он вырезал это слово из-за убийственного намерения, промелькнувшего в нем, а вопросительный знак появился из-за того, что его убийственное намерение было нейтрализовано духовными камнями. Сюй Цин отбросил мысли об этом. Он не хотел ничего знать о тайнах капитана, поэтому переключил свое внимание на кожаный мешок, который раньше принадлежал Сундвану. Заглянув внутрь, он надолго замолчал. Он вспомнил его слова, произнесенные им при выходе из игорного дома. Как и ожидалось, Внутри не было ничего ценного. Сюй Цин нахмурился и отбросил мешок в сторону. После этого он сел со скрещенными ногами и погрузился в культивацию. Время шло своим чередом, а Сюй Цин, добывший 20 духовных камней, больше не приходил в гостиницу на Древесной улице. Этот старик попытался избавиться от Сюй Цина, подстроив все так, чтобы у него возник конфликт с главным учеником. Из-за этого Сюй Цин уже думал о том, как избавиться от этого старика. Вот только это дело было довольно сложным, поэтому Сюй Цин не планировал действовать опрометчиво, чтобы не спугнуть врага раньше времени. В течение этого периода времени, помимо занятий культивацией, Сюй Цин потратил немного духовных камней на улучшение своей духовной лодки. Это позволило его лодке преодолеть 2 ранга и достичь 4-го. Внешний вид его лодки кардинально изменился. Мало того, что его длина и ширина стали больше, так и его поверхность теперь была покрыта не просто узором чешуи. Теперь эта чешуя была самой настоящей. С таким количеством чешуек, его духовная лодка теперь совсем не отличалась от крокодила на поверхности моря. Ощущение жестокости, которое от нее исходило, стало еще более явственным. Особенно это касалось головы крокодила, которая казалась живой. В его вырезанных глазах как будто теплилась жизнь. Это было из-за 2 спиральных камней, купленных Сюй Цином, которые повысили прочность лодки и заменили крокодилу глаза, а изначальный черный навес теперь превратился в настоящую хижину. Теперь, когда на лодке была настоящая хижина, Сюй Цин чувствовал себя в еще большей безопасности. Не каждая гавань располагала духовными лодками 4-го ранга. Хотя материалы были самыми низкокачественными, это все равно привлекло некоторое внимание к Сюй Цину. Он ничего не мог с этим поделать. Хотя он попросил мастера скрыть эффект улучшения, эффект был незначительным. Следовательно, Сюй Цину пришлось стать более осторожным и бдительным. К счастью, спустя столько лет, осторожность и бдительность просто въелись в кости Сюй Цина. Быстрое усовершенствование ускорило его планы о выходе в море. Все это заставило его возлагать большие надежды на свою духовную лодку. Хотя расходы были большими, он чувствовал, что это того стоит. А что касается Чжао Чжунхана, он так и не пришел к Сюй Цину. Казалось, что капитан смог его напугать. В то же время, казалось, что отдел убийств прекратил поиски ночного голубя. Однако атмосфера в отделе стала еще более напряженной. Это заставило Сюй Цина почувствовать, что отдел убийств уже начал стягивать сеть, раскиданную вокруг ночного голубя. 2 дня спустя Сюй Цин, который уже закончил свое дежурство, получил уведомление, прежде чем успел покинуть отдел убийств. Сегодня никому не разрешалось покидать отдел. Они должны были оставаться в своих подразделениях и ждать приказов. Даже их значки и нефритовые таблички для передачи голоса были заблокированы. Сюй Цин понимал, что 7 кровавых глаз собирались вытянуть сеть. Это оказалось правдой. 2 часа спустя, когда наступили сумерки, Сюй Цин, ожидавший вместе с остальной командой, увидел фигуру капитана.